Почему дурацкую? Очень правильная записка. Надо отдать должное Ольге, она не дрогнула. Сначала, отвернувшись к зеркалу, спокойно вытерла лицо до конца. Потом вновь повернулась ко мне. «Сколько хочешь за молчание. Могу предложить два варианта на выбор. Завтра в шоу разыгрывается автомобиль. Правда, барахляный, шестерка. Зато через неделю на кону однокомнатная квартира. Что тебя больше привлекает?» Я посмотрела на ее постаревшую без грима физиономию. Довольно много морщин разбегалось от глаз к вискам. Гусиные лапки, как правило, придают лицу доброе выражение, но Ольга выглядела злой. Так называемые собачьи складки, спускающиеся от крыльев носа к уголкам рта, делали ее похожей на мопса. Но, честно говоря, это сравнение мне не слишком по душе. Мопсы очаровательны и милы, а женщина, сидевшая сейчас передо мной, выглядела как снежная королева, красивая и злая. Самая настоящая стерва. «Ты сделала ошибку», — усмехнулась я. «Что ты имеешь в виду?» — хладнокровно поинтересовалась теледива. «Не следовало предлагать деньги. Теперь я уверена, это ты убила Глеба Лукича». «Совсем?» — спросила Ольга. «Ты головой не стукнулась? Я убила Ларионова? Глупее не придумаешь. Кстати, где я тебя видела? Лицо страшно знакомое. Ты принимала когда-нибудь участие в шоу? Я похожа на кретинку? На дуру, которая станет плясать под твою дудку из-за денег?» Ведущая фыркнула. «Ой, какие мы гордые! Имей в виду, покупается все. Вопрос лишь в сумме. Один за $1000 голым по Тверской побежит, а другой и за миллион не согласится. Но уж поверь моему опыту, за 1.5 или 2 изменит свою позицию. Так сколько ты стоишь?» «Я не зарабатываю шантажом». «Да ну, кто бы мог подумать. Чем промышляешь? Составлением гороскопов?» Я вытащила удостоверение. Ольга быстро прочитала мои данные. Ее лицо слегка изменилось, на губах вновь заиграла улыбка. «Вы из милиции?» Отметив, что мадам решила стать на всякий случай вежливой, я ухмыльнулась. «Можешь не стараться изображать из себя мармелад в шоколаде. К правоохранительным органам я не имею никакого отношения. Я частный детектив». На лице дамы появилось выражение совершенно искреннего изумления. «Кто?» «Частный детектив. Только не говори, что впервые слышишь про такую профессию». «Естественно, я знаю о платных сыщиках», — брезгливо поморщилась собеседница. «Просто не думала, что подобным делом может заниматься тетка твоей комплекции и внешнего вида. Ты сама отнюдь не Джулия Робертс, не осталась я в долгу. И ничего, скачешь по сцене». «Да у этой Робертс рот, как у акулы», — подскочила Ольга. «Жуткая уродина, продукт рекламы. Да если на осла такие деньги потратить, он станет популярен, как Ален Делон». Я кивнула. «Точно подмечено». Не ожидавшая, что наши взгляды по данному вопросу совпадут, Ольга замолчала, а я быстро спросила: «Чем же тебя достал несчастный Глеб Лукич? Вроде не обижал, деньги, небось, давал и дочку воспитывал. За что ты его так, а?»